Глава 1242. Синее солнце. От бурного потока жизненной силы практика царства Дао жадно задрожал, как вдруг из его лба ударил яркий свет. Хоть четвертый фрукт нирваны еще не завершил слияние, похоже, он достиг определенного рубежа. Помимо поглощения жизненной силы, он с гулом начал медленно вращаться на месте. Следом третий фрукт нирваны, а потом второй и первый стали вращаться в унисон с четвертым. В результате чего от Манхао повеяло древней аурой. От этой ужасающей ауры задрожал весь некрополь. Она принадлежала не жадности, а четвертому фрукту нирваны. Пока он вращался и распространял свою ауру, сила Всевышнего Дао Бессмертного тоже двигалась к своему пику. Постепенно от Манхао пошли волны царства древности. На его коже проступило множество магических символов, которые, похоже, скрывала его линия крови. Теперь они покрывали все его тело, наделив его древней, повергающей в трепет аурой. Жадность задрожала от восторга. «Моя ставка сыграла, да еще как! Это тело — одно большое сокровище! С ним я абсолютно уверен, что смогу в конечном итоге достичь попрания небес! Может, мне и не удалось полностью выбрать в себе этот дао-фрукт, но это пока! Совсем скоро я точно сумею это сделать! Физическое тело, сравнимое с царством дао, и культивация сильная, как никогда прежде! Скоро это тело получит совершенно беспрецедентную силу!» Жадность тяжело вздохнул. На данный момент у него осталось около 30% жизненной силы, но, по его мнению, игра стоила свеч. Этот мост, исключительная линия крови, могучее физическое тело и культивация с безграничным потенциалом. Это тело точно стоило каждой талики моих усилий. Жадность облизал губы, а потом громко расхохотался. «Как только выберусь отсюда, надо будет найти кровь бога. С ней я стану ещё сильней, и тогда все те, кто раньше презирал меня... узнают, что жадность вернулся!» Пока жадность смеялся, в его голове возник образ человека в белом халате. Один его вид вызывал у жадности жгучую ненависть. «Подожди, пока я не достигну попрания небес!» Воодушевленный, жадность на огромной скорости полетел по некрополю. Его божественное сознание сфокусировалось на Сюань Дао Цзы. В другой части некрополя Сюань Дао Цзы почувствовал странные эманации вдалеке. Одного этого хватило, чтобы у него стало тревожно на душе. Бормоча что-то себе под нос, он увеличил скорость. Его божественное сознание в данный момент проверяло храмовый зал в центре некрополя. К этому моменту примерно 90% практиков, попавших в некрополь, были мертвы. Большинство погибло от рук жадности. Некоторые уже раненые практики после заражения здешней аурой смерти оказались на грани гибели. Одним из них был лежащий в грязи Мэн Чэнь. На его бледном лице отсутствовали эмоции, в глазах темнело. Аура смерти медленно разлагала его внутренние органы и плоть, пока его собственная аура постепенно слабела. С его губ капля за каплей падала черная кровь. Даже практик царства Дао уже не мог спасти его. Все потому, что его душа уже начала рассеиваться. Аура смерти постепенно разъедала его душу. Исчезающая душа подталкивала его все ближе в объятия смерти. Он не хотел умирать. Сколько всего ему еще хотелось сделать. Будучи единственным членом своей ветви, выбравшейся за последние годы во внешний мир, его переполняли высокие устремления. Он хотел возглавить свою ветвь в их попытке вернуть себе былое влияние, восстановить утерянную славу. Но сейчас он не чувствовал ничего, кроме сожалений. «Мам, пап...» — сорвалось с его дрожащих губ. «Я плохой сын». Несмотря на спутанность мыслей, он думал о своих родных и их тяжелой жизни. Он думал о многих вещах, как они радовались, когда он продемонстрировал предрасположенность к занятию культивацией, как дал клятву в юности и когда впервые покинул земли предков. Ступив на палубу торгового корабля, он получил приказ от юного господина Д. Скрипя зубами, он подчинился, готовый заплатить любую цену ради своей ветви и собственных амбиций, но сейчас все пережитые унижения и великие устремления стали лишь воспоминаниями. «Если я умру», — пробормотал Мэн Чэнь. «Что станет с моими младшими братьями и сестрами? Что будут делать другие родственники?» Мир перед глазами Мэн Чэня постепенно расплывался, слишком много плоти уже сгнило, большую часть его тела уже поглотила земля. Он лежал не так уж далеко от того места, через которое прилетал Манхао, одержимый жадностью. 10 вдохов жадности ближе подбирался к позиции Сюань Дао Цзы. Пролетая мимо одной из боковых комнат, жадность внезапно остановился и заглянул внутрь. Оттуда к нему шел Хань Цин Лэй, который при виде знакомого лица заметно оживился. «Манхао!» Встреча с ним немного уняла тревогу Хань Цин Лэя. Он поспешил к собрату по эшелону, но, сделав всего 4 шага, резко остановился и нахмурился. «Манхао, что стряслось?» — спросил Хань Цин Лэй, заподозрив что-то неладное. В глазах Мэнхао появился холодный и безжалостный блеск, а также алчность, чего за ним раньше не водилось. Хоть этот старый и новый Мэнхао не отличались ни внешне, ни в плане ауры, странный блеск в глазах насторожил Хань Цинлэя, и он начал пятиться. Жадность оценивающе посмотрел на Хань Цинлэя и жутковато ухмыльнулся. «Не могу поверить, еще одно прекрасное физическое тело. Вот только это не такое хорошее, как мое. У него полно жизненной силы, таким нельзя разбрасываться». Ухмыляясь, жадность бросился на ошалевшего Хань Цинлэя. Будучи весьма смышленным малым, он выявил достаточно намеков, чтобы насторожиться. Слова жадности все поставили на свои места. «Одержим!» – выдавил он. Хань Цинлэй без промедления бросился бежать, выполнив на ходу двойной магический пас, который сотворил зеленый треножник. Коридор затопил рокот, призванный прикрыть его бегство. Жадность гнусно ухмыльнулся, в то время как его рука серым росчерком почти сомкнулась на шее Хань Цинлэя. С нынешним уровнем культивации Хань Цинлэй ничего не мог противопоставить жадности. Когда рука уже почти коснулась плоти, она внезапно остановилась, словно воспротивившись воле жадности. Он поменялся в лице, отскочил назад, с подозрением схватившись за правую руку. Его глаза забегали по своему новому телу. Не обнаружив следов неприкаянной души, он пришел к единственному выводу. «Проклятие! Должно быть, остался крохотный фрагмент его души! Сопротивление слишком слабое. Фрагмент души явно действует чисто инстинктивно. Похоже, у Мэнхао с этим человеком было что-то вроде дружбы». Холодно хмыкнув, он зажёг ци и кровь в своем теле и послал еще пламя молнии в треножник молнии, чтобы тот окутал его огнем. Тем самым он сжигал себя как изнутри, так и снаружи. Спустя 10 вдохов пламя рассеялось, и жадность прекратила сжигание крови. Чувствуя себя намного лучше, он повернул голову в сторону, куда скрылся Хань Цинлэй. Он хотел пуститься в погоню, но тут сила притяжения четвертого фрукта нирваны внезапно усилилась, словно тот хотел завершить слияние. Немного подумав, жадность решил отказаться от идеи поймать Хань Цинлэя. Вместо этого он опять полетел к месту, где засек Сюань Дао Цзы. На данный момент для него не существовало ничего важнее слияния с Дао Фруктом во лбу. Он не сомневался, что после поглощения Сюань Дао Цзы этот процесс будет очень близок к завершению. Сюань Дао Цзы и жадность постепенно приближались к одному и тому же месту, огромному храму в центре некрополя. Внушительный по своим размерам некрополь был выстроен вокруг именно этого храма. Десятки боковых комнат были связаны коридорами. По своей структуре все это напоминало магическую формацию. Сюань Дао Цзы словно молния пролетел через один из более 10 входов, ведущих к центральному храму, и задрожал под гнетом чудовищного давления. Он глубоко вздохнул и огляделся, от увиденного у него сузились зрачки. В центральном храме стояло 9 гигантских колонн, больше похожих на вонзенные в землю колья. В центре возвышалась платформа, на которой в позе лотоса сидел высохший троп в синем халате. Его окружала бесконечно древняя аура, словно он сидел на этом месте с незапамятных времен. В трупе не ощущалось ни капли жизненной силы, он умер очень и очень давно. Вот только у него на лбу горело невероятное синее пламя. Издали оно напоминало солнце, внутри которого находилось лицо с закрытыми глазами, схожие чертами лица с лицом трупа. Мертвец был прикован к платформе множеством железных цепей. Вдобавок огромные колонны пульсировали пламенем, будто они переплавляли этот труп. На стене неподалеку имелась крайне реалистичная фреска, изображающая синее солнце. Оно выглядело очень натурально. Если вглядываться в него достаточно долго, то возникало ощущение, будто ты горишь заживо. Слева от трупа на земле лежал небольшой щит. Он тоже был синего цвета и едва уловимо поблескивал. Справа лежал довольно невзрачный темный колокольчик. Повсюду были разбросаны горы других магических предметов, но многие за столько лет просто истлели. Некоторые еще можно было использовать, но ни один не привлек внимания Сюань Дао Цзы. Его заинтересовали только синее солнце на лбу трупа, а также щит и колокольчик. Именно в этот момент из другого прохода вылетел Мэнхао.